Игорь Негатин. Лишнее золото. Книга четвертая. Наедине с мечтой. Семнадцатый год при исчислению нового мира. Кадис. Не иначе сам шайтан проклял этот заказ. Я вожусь с ним второй день подряд, но конца края не видно. Уже испортил две восковые заготовки и задницей чувствую, что испорчу третью. Сам виноват. Вместо того, чтобы сосредоточиться на работе, сижу и думаю о совершенно посторонних вещах. Точнее, о посторонних людях. Если быть предельно точным, о своем заказчике. Он мне не нравится. Жутко не нравится. С одной стороны, он же не золотой доллар, чтобы всем нравиться, верно? Его дело высказать пожелание, заплатить и удалиться, открыв задницей дверь. Я вздохнул, посмотрел на эскиз и отложил заготовку в сторону. Даже близко не похоже. Так иногда бывает. Карандашный рисунок не хочет оживать в куске модельного воска. А это значит, в нем нет души. Надо сделать перерыв, иначе опять испорчу и придется начинать все заново. Асланбек, так он себя назвал, долго и очень нудно расписывал свои фантазии. Отбросив словесную шелуху и гортанный акцент, все его пожелание можно свести к трем фразам. «Красиво хочу, да. Богато и красиво, понимаешь? Злой лев с гривой и два брюлик». Если перевести все вышесказанное на нормальный русский язык, то господин Асланбек заказал массивный золотой перстень с изображением оскаленной львиной морды и двумя бриллиантами вместо глаз. Морда должна блестеть, а грива быть матовой. Кроме этого, должны присутствовать вставки из белого золота. Лев старый, седой и мудрый. Клиент хотел еще и надпись сделать, но, увидев мою презрительную гримасу, передумал. Тем более, что цитата из Корана, которую он произнес с ошибками, выглядела бы совершенно не к месту. Уже не говорю о том, что золото на правоверном мусульмане, каким старался выглядеть Асланбек, вообще вещь непозволительная. Хотя, мало ли здесь глупых баранов, которые позорят веру предков. Они вырежены, как павлины, вопят, как базарные торговки и ведут себя, как бродяги из портовых притонов. Их слишком много развелось на этих землях, гораздо больше, чем нужно. И когда их только отстреливать начнут, ума не приложу. Звякнул колокольчик над входной дверью, и я с удовольствием встал. Работать не хотелось. Вышел в торговый зал и увидел своего соседа, Уильяма Барлоу. Пожилой, огненно-рыжий толстяк с впалыми щеками. Пивной животик никак не сочетался с его худым лицом, похожим на лошадиную морду. Сосед не изменял своим привычкам. В измятой полувоенной одежде, но идеально выбритый. Лишь над верхней губой топорщилась жесткая щетка усов. Редкие рыжие волосы зачесаны назад, а глаза светились неугасимым желтым огнем. Как у старого кота, пойманного на краже сметаны. На широком кожаном поясе болталась потертая кобура с револьвером. Редкая модель в наших краях. Энфилд номер 2, Марк 1. Ума не приложу, где он достал этот антикварный ствол. Но Барлоу с ним никогда не расставался. И даже сидя на мели, не закладывал его в ломбард. Как всякий чистокровный британец, Уильям Барлоу был жутким пьяницей. Вот и сейчас он смотрит на меня и надеется на порцию выпивки, которая облегчит его страдания. Старый болван. Он когда-нибудь допьется до белой горячки и подохнет под забором, как настоящий джентльмен, чьи предки служили в Индии. Барлоу любит это подчеркнуть в разговоре. Если вам доведется с ним познакомиться, то вы обязательно услышите нечто похожее на «Когда один из моих предков, офицер ее королевского величества, служил в наших восточных колониях», ну и так далее. По длинному списку из достоинств вышеупомянутого предка. Сегодня этих воспоминаний не будет. Уильям пришел с другой целью. «Здравствуй, Карим!» — хрипло сказал он. Я молча кивнул, а потом бросил взгляд на его трясущиеся руки, в холостую дергающийся кадык и покачал головой. Подошел к прилавку, достал початую бутылку коньяку и два бокала. Уильям был в том ужасном состоянии, когда подобное лечится подобным. Поль Нардин, увидь он этого старого пьянчугу, сказал бы еще проще. «Один гвоздь выгоняет другого. Аналог русской поговорки «клин клином вышибают». Как говорят мои русские друзья, похмелье». Пока разливал выпивку, Уильям Барлоу следил за бутылкой жадными глазами, облизывался и потирал руки, густо покрытые рыжими волосами и мелкими пятнами веснушек. Это хороший коньяк, привезен из Старого Света, можно сказать, привет с родины, подарок заказчика, которому я делал ажурный серебряный браслет с черным ониксом ко дню рождения его дочери. Я плеснул себе на два пальца и налил полный бокал для Уильяма. Да, это кощунство, пить коньяк такими дозами, но мне искренне жаль этого пьянчугу. Не дай бог помрет. Ничего, сейчас двумя глотками высосет содержимое стакана, и ему станет легче. «Ты меня просто спас!» — прохрипел он и сделал первый глоток. Потом опорожнил бокал и несколько секунд стоял с закрытыми глазами, словно прислушиваясь к внутренним ощущениям. Наконец вздохнул с облегчением и продолжил. «Моя старуха заперла все мои запасы на ключ, а сама ушла в лавку Пьеро, карга старая». «Завязывал бы ты с этим делом, дружище», — помучился я. «Эдак никакого здоровья не хватит». «Офицер, ее королевское величество норму знает». Он воинственно пошевелил усами и посмотрел на бутылку. «Ну-ну», — сказал я и налил еще немного. Надо заметить, что мсье Барлоу никогда не был офицером. Он дослужился до звания сержанта, а потом ушел в запас, женился на соломенной вдовушке с двумя детьми и запил. До сих пор не представляю, как Билл оказался в новом мире. Пить мог и в старом. Видимо, жена постаралась, в надежде, что старик вспомнит молодые годы и образумится. Увы, но ее женские мечты так и остались мечтами. Разве что сыновья не подвели. Парни работают на пристани, а свободное от работы время устраивают охоту на местных хищников. Стрелки они отличные, этого не отнять. И не пьют, не то что их рыжеволосый отчим. «Ну, и как?» – спросил я. «Поправил здоровье?» «Да, сэр», – ответил он и довольно ухмыльнулся. Зубы у него крупные, как у лошади. На впалых щеках появился румянец, на покойника уже не похож, и это искренне радует. «Ну и прекрасно. А теперь будь добр, ступай домой. У меня еще есть работа». «Карим Шая, ты настоящий друг, истинный джентльмен, хоть...» Он икнул, ткнул пальцем куда-то в потолок и, наконец, закончил. «Хоть и француз». Если быть предельно точным, то я алжирец, родившийся в Париже. Но это его не волнует. Проводив пьяницу до выхода, я постоял на крыльце и выкурил сигарету. Хотел убедиться, что Билл Барлоу побрел в сторону дома. Слава богу, его не потянуло на подвиги. Иногда, после хорошей попойки, он устраивал концерты, вспоминая молодость и начиная маршировать по улице, задирая прохожих и соседей. Покачиваясь и насвистывая неизменную «Правь Британия», Билл добрался до двери, поковырялся в замке и, наконец, скрылся с глаз. Сейчас завалится в кресло с зачитанным до дыр журналом «Панч» и через 5 минут заснет сном младенца. И так каждый божий день. Работать было лень. Я вернулся в дом, сварил себе кофе, закурил сигарету и вышел на веранду. Вы бывали в Кадизе? Если нет, то, пожалуй, расскажу про этот городок и про весь новый мир. Под прилавком найдете чистый бокал. Нет, не здесь, немного правее, рядом с дробовиком. Нашли? Вот и прекрасно. Плесните себе коньяку, закурите и слушайте, если никуда не торопитесь. Рейси можете не бояться. Его зовут Рино, и он довольно смирный. К тому же слишком старый, чтобы доставить кому-нибудь неприятности. Разве что зубы покажет, если клиентки докучают своими криками и пожеланиями потискать эту милую-милую прелесть. Кадис – это небольшой городок, расположенный на берегу реки Рио-Бланко, примерно в 200 километрах к северу от приморского Виго. Доводилось бывать? Да, согласен. Виго – уютный городишко. Я уехал оттуда 2 года назад. Почему? Были причины. Не скажу, что это было жизненно важно, но и оставаться желания не было. По сравнению с Виго, наш городок непроходимо скучен и провинциален. По сравнению с Порто-Франко, вообще жуткая дыра. Кадис растянулся вдоль реки, как удав, закусивший кроликом. Кроме простых и относительно мирных жителей, которые даже ночью не расстаются с оружием, здесь расположен гарнизон ордена численностью в 300 головорезов. Ко всему прочему, 5 или 6 борделей и около 1,5 десятка баров. Пристань, склады, верфь, ремонтные мастерские, 3 оружейные лавки и небольшой консервный заводик. Почему так много охраны? Все просто. По реке с севера приходят незваные гости. Поверьте, здесь достаточно швали, которые достойны пули. Это и речные пираты, и обычные бандиты, промышляющие в саванне. Севернее прилегает дорога в Аламу, и вдоль трассы постоянно вспыхивают стычки со стрельбой и прочими приключениями, на которые так щедры эти земли. К западу от нас расположен Техас, но там бандитов гораздо меньше. Тамошние жители не любят бездельников, наживающихся на чужой крови, и с большой радостью развешивают их по деревьям. Жители Кадиза тоже не отличаются человеколюбием, но по сравнению с техасцами – белокурые овечки. Здесь обожают почесать языками о толерантности, правах человека и прочей либеральной гнили, которая испортила старый свет. Согласен, что это удивительно для пограничного городка, который окружают дикие земли. Увы, но жители здешнего Европейского Союза болеют теми же болезнями, что их соотечественники в Старом Свете. Конечно, не все, но слюнявые либералы добрались и до наших мест. Как правило, они обитают в безопасной близости от гарнизона, работают в относительно чистых кабинетах, а за пределы городка выбираются только под надежной охраной. Несмотря на все эти неприятные мелочи, мне здесь нравится. Красивая природа и почти непуганное зверье. Здесь не задают лишних вопросов и не лезут в душу. Я могу заниматься любимым делом, ездить на охоту и не размышлять о том, что буду кушать завтра. Чем зарабатываю на жизнь? Я ювелир. В далеком прошлом служил в французском иностранном легионе. Потом перебрался в новый мир и работал на орден. Слышали о Джеке Чамберсе? Легенда нового мира. Вот с ними работал. К сожалению, недолго. Я познакомился с Джеком, когда охраняли поисковую партию GCH-10. Да, ту самую, которая погибла во время Аламовской заварушки. Увы, но мы плохо выполнили свою работу по обеспечению безопасности. Многие не согласятся с моими словами, но эта боль останется со мной навечно. Слишком дороги были для меня эти люди. Да и не только для меня. Из всей партии выжили только два человека. Я и мой старый друг Поль Нардин. Ну и Рисенок Рина, конечно. Он тогда был совсем маленьким. Потом было много других приключений. За 12 лет, проведенных в новом мире, мне довелось побывать в разных уголках этого света. Добирался, как говорил Чамберс, до самого конца географии. Я сопровождал конвои, воевал, освобождал заложников и, конечно, убивал. Терял друзей и близких. Разное бывало. Кадиз. Кадиз. Один из множества городков, затерянных на просторах нового мира. Провинциально скучный, окруженный зелеными просторами саванны, с ее рощами, густыми перелесками и душистыми зарослями колючих кустарников. Затерянный мир, опасный, но милостиво приютивший тех, кому не нашлось места в старом свете. Земля лишних, иначе и не скажешь. По утверждению ученых, проход в этот мир был открыт совершенно случайно. Давно это было, и первым человеком, который ступил на эти земли, был тот самый Джек Чамберс. Он никогда не любил рассказывать о первых днях в этом мире. Помню, как-то мы засиделись за бутылкой бренди. С ним, Полем Нардином и Эндрю Пратом. Джек тогда здорово набрался и, нехотя, цедя слова, описал первый переход. Его поместили в прочную капсулу, похожую на двухметровую сигару, изготовленную из стекла и стали. Выходных ворот еще не было, и первопроходец появился в этом мире на высоте 2 метра над землей. Приземление было не самым мягким. Кстати, первые 2 месяца Джек так и жил в этой трубе. В новом мире был сезон дождей, и погода не баловала солнечными днями. Мокрый сезон, не самое веселое время в наших краях, беспросветные дожди и духота. Как следствие, наваливается тоска, наваливается и властно берет за горло. Даже мне стоит больших трудов, чтобы ослабить и сбросить липкие пальцы памяти, сбросить и прогнать воспоминания, которые не всегда радуют душу. Допив кофе, я покормил довольно урчавшего Рина и вернулся к работе. Надо заканчивать этот проклятый перстень и уехать из города на пару недель. На охоту или еще куда-нибудь, подальше от этих мест. Может быть, в Аламу? А что? Это хорошая идея. Там, в 2 часах езды от города, живет Поль Нардин, старый бродяга, один из немногих, кто помнит добрые старые времена. Времена, когда нашу жизнь заполняло нечто большее, чем прозябание в этих скучных пограничных городках, похожих на серые пески восточного побережья. Я даже улыбнулся, вспомнил лица приятелей и взялся за львиный перстень. Не прошло и 10 минут, как дверной колокольчик снова звякнул. Опять Билл Барлоу. Черт бы побрал этого пьяницу. Не успел встать, как в зале раздался истошный женский крик. Вот дьявол! Рина опять кого-то напугал. Вышел в торговый зал и увидел женщину, замершую от испуга. Посетительница была не только красива, но и чертовски сексуальна. Знаете, есть такой тип женщин, мимо которых просто так не пройдешь. Они притягивают, как магнит, и тебя окатывает горячей волной, когда видишь в их глазах лукавый огонек. Разве что глаза у моей гости покрасневшие и слегка воспаленные. Ее звали Маргарет О'Рейли, вдова Джеймса О'Рейли, который был известной личностью в новом мире. Один из руководителей центральной базы ордена по приему переселенцев и грузов. Человек старой закалки. Из числа той гвардии, которая помнит времена Джека Чамберса. Да упокоит Аллах его мятежную душу. Я даже хмыкнул от удивления. Помню этого человека. Мы несколько раз встречались. И про его жену тоже слышать доводилось. Говорят, что они были чертовски дружной и красивой парой. Всю жизнь вместе. Еще со школы, где учились в одном классе. Значит, они ровесники? Тогда раздели меня, дьявол. Получается, что эта женщина младше меня всего на год? Неплохо выглядит для своих лет. Ей никак не дашь больше 35. «Это очень старая история, мистер Шая», – тихо сказала женщина. Она нервно теребила в руках кружевной платок. «Тяжело вспоминать о ней. Боль уже утихла, но, как оказалось, не навсегда. Было достаточно одного известия, чтобы... Извините меня, я даже не знаю, с чего начать». «Давайте начнем с самого начала», – повторно предложил я. «Хотите чашечку кофе?» «Кофе? Я...» «Вы посидите, успокойтесь и подумайте, а я тем временем сварю кофе». Вышел из комнаты и направился на кухню. Неторопливо покурил, стряхивая пепел в старинную бронзовую пепельницу. Переселенцы любят такие безделушки, которые пользуются здесь хорошим спросом, поскольку придают солидности миру, чья история ограничивается 17 годами. Вспомнил, как мне досталась эта пепельница, и даже усмехнулся. Покурил и занялся кофе для гостя. Ей бы больше подошел хороший глоток коньяку, чтобы немного успокоиться. Но хлестать спиртное с самого утра, согласитесь, это не самая хорошая идея, чтобы предложить женщине. Она же, в конце концов, не Уильям Барлоу. Спустя 10 минут мы сидели в небольшой комнатке за журнальным столиком и пили кофе. Я слушал рассказ Маргарет. Да, иногда мне приходилось сбрасывать шкуру мирного ювелира и решать вопросы иного толка. Не буду скрывать, последнее время все реже и реже. Старею, наверное. С другой стороны, человек, приславший эту женщину, не стал бы меня рекомендовать, не будь уверен, что ей можно помочь. Увы, но чем больше я слушал, тем больше склонялся к мысли, что в этот раз мой знакомый ошибся. «Моя дочь, Синтия О'Рейли, прибыла вместе со мной. Мой покойный муж, Джеймс, попал в новый мир на 1,5 года раньше», — сказала Маргарет и подняла на меня глаза. «Мне доводилось встречаться с мистером О'Рейли», — кивнул я, — «перед тем, как уйти в экспедицию с Джеком Чамберсом». «Вы знали Джека?» «Ах, да, мне рассказывали. Мы были друзьями. Это был хороший человек, непростой судьбы, но умница и добряк. Джеймс называл его легендой новой и прочих земель. А Джек жутко злился на это прозвище», — грустно улыбнулась она. Маргарет несколько минут молчала, а потом неожиданно спросила разрешения, достала из сумочки пачку сигарет и закурила. Сигареты, кстати, из старого света. Местный табак, несмотря на все старания фермеров, не очень высокого качества. Она глубоко затянулась и продолжила свой рассказ. «Когда Синтии исполнилось 20, она познакомилась с одним человеком, который горел желанием снять фильм. Первый художественный фильм нового мира. Вы, наверное, слышали «Наедине с мечтой». «Да, это очень грустная история. Вся съемочная группа исчезла, если не ошибаюсь». «Именно так и было. Это исчезновение наделало много шума среди сотрудников Ордена. Одно время ходили слухи, что к этому причастен Брайан Хантер, тот самый, который 2 года назад умер от сердечного приступа». Я кашлянул и кивнул с подобающе скорбным видом. Если быть предельно откровенным, то мог бы и рассказать, как подыхал этот Брайан Хантер. Когда я его видел в последний раз, он ползал по грязному полу в доме на чеченской территории. Ползал и захлебывался собственной кровью. Помню, как Юрка Лившиц отрезал Хантеру уши, а потом полоснул по горлу ножом. Так что с сердцем у покойного был полный порядок. Я отогнал от себя эту картину и уточнил. «Если не ошибаюсь, среди пропавших была и его дочь, Люсьен Тейлор». «Она не родная дочь Брайана Хантера», — покачала головой Маргарет. «А его падчерица. Наши девочки были очень дружны. Надо сказать, что Люсьен получила роль в этом фильме только благодаря протекции моей дочери. Синтия просто упросила режиссера взять ее». «Синтия играла в этой картине?» «Главную роль. Но она и сценарий написала. Он так понравился Готфриду, что тот был на 7-м небе от счастья. Синтия была очень талантливой девочкой». «Готфриду?» – переспросил я. «Готфрид Шекли, режиссер. Молодой мужчина, ему на тот момент было 25 лет. Талантливый и очень увлеченный своим делом человек. Когда говорил о киноискусстве, то забывал обо всем на свете. Он был беден, и если бы не знакомство с Синтией, то его мечты о съемках так бы и остались мечтами. Деньги на это предприятие выделил Орден. Это было почти невозможно, но мой муж уступил просьбам дочери и решил помочь ребятам. Джеймс убедил руководство в необходимости и важности этого проекта. Если бы мы знали, чем это обернется», – прошептала Маргарет. На ее глазах выступили слезы, и я не выдержал. Встал с кресла и принес тот самый коньяк. «Увольте меня от женских слез, терпеть их не могу». Плеснул в бокал и поставил рядом с кофейной чашкой. О'Рейли, не задумываясь, сделала большой глоток и благодарно кивнула. Несколько минут она молчала, а потом опять потянулась за сигаретой. Щелкнула золотой, украшенной монограммой зажигалкой. Закурила и задумчиво прищурилась. «Деньги, необходимая техника и охрана были выделены орденом. Готфрид исколесил все побережье по обе стороны от Порто-Франко в поисках подходящего места. Помню, как ребята радовались, когда нашли какую-то совершенно очаровательную бухту в 100 километрах от города. Часть необходимого материала была отснята на территории базы Ордена. Потом они уехали к этой бухте для натурных съемок. Должны были вернуться через 3 дня, но не вернулись. Поначалу мы решили, что ребята слишком увлеклись работой и не придали большого значения их опозданию». «Разве с ними не было радиосвязи?» «Была, но нестабильная. Джеймс что-то объяснял про атмосферные помехи». «Что было потом?» «На 5-й день Джеймс отправил на поиски группу из батальона охраны». «И что они обнаружили?» Совершенно безлюдный лагерь. Вещи, техника, документы, даже оружие. Все осталось на своих местах, только людей не было. Исчезли, словно их никогда и не было». «Ни одного?» – спросил я. Спустя сутки после начала поисков неподалеку от лагеря был найден один паренек из числа охраны киногруппы. Убитым. Кто-то выстрелил ему в голову. «И больше никаких следов?» «Никаких», – покачала головой Маргарет. «Расследование?» «Были задействованы лучшие люди ордена. Вскоре пошли слухи, что к этому причастен мистер Хантер. Следствие показало, что это всего лишь слухи. Кстати, после этого случая отношения между Джеймсом и мистером Брайаном совершенно испортились. Они до самой смерти моего мужа не разговаривали, так и не простили друг другу». «Скажите, мадам, это было единственное расследование?» «Насколько мне известно, да». «Мадам О'Рейли», — начал я, — «давайте подведем некоторые итоги нашего разговора. Со дня исчезновения вашей дочери прошло 5 лет. Я правильно понял?» «Да», — кивнула она. «Розыски, которые начались спустя неделю после несчастья, ни к чему не привели». «Именно так. Нам не удалось ничего выяснить». «И никаких следов нападения на лагерь не было обнаружено? Пятен крови или еще чего-нибудь подобного?» «Ничего», — покачала головой О'Рейли. «Я же сказала, что все люди исчезли, все, кроме одного охранника». «Который был обнаружен мертвым неподалеку от лагеря?» «В 2 километрах». «Он был убит?» 2 выстрелами в голову». «И вот, спустя 5 лет после этого вы обращаетесь ко мне. Простите, с какой целью?» «Я хочу, чтобы вы выяснили». «Что именно?» «Что произошло на самом деле?» Она слегка запнулась и сделала паузу. «И наказали виновных, если таковые отыщутся». «Мадам, вы в своем уме?» — холодно спросил я. «Нет, я не всегда такой грубый и бессердечный хам, каким сейчас выгляжу. Увы, но и среди очаровательных женщин попадается ужас, какие глупенькие, и прелесть, какие дуры. Миссис О'Рейли не похожа на сумасшедшую, но ее желание смахивает на шизофренический бред, поэтому и реакция должна быть соответствующая. Зачем? Чтобы сразу расставить точки над «и» и вернуть женщину в суровую реальность». «Да», – твердо ответила она, а потом гордо вскинула голову и посмотрела мне в глаза. «Надо сказать, что у этой дамочки есть характер, и на шизофреничку она совсем не похожа». «Прошло 5 лет», — напомнил я. «Мистер Карим, понимаю, как глупо выглядит моя просьба, но...» Маргарет расстегнула сумочку и достала распечатанный конверт. «Вот, взгляните, это я получила месяц тому назад». На стол рядом с моей чашкой лег обычный серый конверт, какими торгуют в любом почтовом отделении Нового Мира. Он был аккуратно вскрыт. Не надорван, как это делают большинство местных жителей, а аккуратно разрезан по верхнему краю. Кстати, острым ножом. Внутри оказался кусок плотной бумаги, на которой была написана короткая фраза: «Ваша дочь была убита». «И что?» – спросил я и отложил письмо в сторону. «Как что?» «Это очень спорное утверждение, тем более, что человек, отправивший послание, может оказаться простым мошенником, который решил заработать на хорошо известной истории». «Каким образом?» «Он еще не начал присылать новые письма, в которых просит денег за достоверную информацию о ее гибели? К сожалению, такое часто случается». «Нет, о деньгах речи не было, но в конверте была вот эта вещь», — сказала Маргарет и достала из сумки маленькую безделушку. Она бережно положила ее на стол. «Это медальон, который моя дочь никогда не снимала, даже на съемках». Я взял в руки украшение. Обычный золотой медальон, круглый, диаметром 20 миллиметров, не больше. В обрамлении изящного растительного орнамента виднелась буква «С», украшенная короной. «Вы уверены, что...» «Я совершенно уверена. Этот медальон принадлежит Синтии, моей дочери. Подарок ее деда на совершеннолетие. Он называл свою любимую внучку «Моя маленькая королева». Медальон сделан на заказ нашим семейным ювелиром. И второго такого не существует». Маргарет О'Рейли уехала через час. Под конец нашей встречи она отбросила слезливость в сторону и превратилась в строгую деловую женщину. Такую, какой и должна быть жена мистера О'Рейли. Вдова. Видимо, моя резкость, проявленная в разговоре, все-таки достигла цели. Женщина была не глупа и вовремя сменила тон, сделав предложение, от которого трудно отказаться. Можно, но зачем? Тем более, что Маргарет пришла не просто так. Бьюсь об заклад, что мадам О'Рейли собрала всю имеющуюся информацию о Кариме Шая, ювелире. Нет никаких угроз или попыток шантажа, упакованных в обертку двусмысленных фраз. Упаси бог, зачем? Она прекрасно осведомлена, что я не люблю сидеть на одном месте. Это не в моем характере. Тем более, если есть повод тряхнуть стариной и прогуляться по пыльным дорогам Нового Мира, с пользой для дела и кошелька. Я обернулся и посмотрел на журнальный столик. Там между двумя пустыми чашками и коньячным бокалом лежал пухлый конверт. 5000 ЭКЮ, аванс и деньги на расходы. Мы договорились, что через 2 недели я прибуду в Порто-Франко. Там меня ждут бумаги из архива, отчеты о проведенных разыскных мероприятиях, рапорты военных, участвовавших в поиске и прочая макулатура. Маргарет даже после смерти своего мужа не потеряла связи в ордене, если такие документы выдали ей на руки. Пусть это и копии. Распутать клубок 5-летней давности? Увольте меня от этого удовольствия. Это даже не смешно. Я не настолько самонадеян. Если мне сильно повезет, то удастся найти человека, который отправил злосчастное письмо мадам О'Рейли. Ну и по голове ему настучать, чтобы не шутил с такими вещами. На большее право слова даже не рассчитываю. Полагаю, этого будет достаточно, чтобы мадам Маргарет немного успокоилась. Вдруг я услышал легкий шорох. В проходе, ведущем в жилые комнаты, стоял Рино. Стоял и смотрел на меня, ожидая положенной прогулки. Он потянулся всем телом, выпустил когти и царапнул деревянный пол. Потом зевнул и уселся у входа. «Ты прав, малыш», — сказал я и надел на рысь кожаный ошейник. «Идем обедать, заодно и прогуляемся». Набросив на себя легкую ветровку, я провел рукой по поясу, чтобы убедиться, что еще не заболел склерозом и не забыл пистолет на прикроватной тумбочке. Нет, не заболел и не забыл. Неизменная берета 92FS и 3 запасных магазина. Хороший пистолет, если долго не держать магазины снаряженными, иначе в них ослабевает подающая пружина и начинаются проблемы. Калашников днем не обязателен. Если и начнется какая-нибудь заварушка, то добраться до своего дома всегда успею. Кадис неплохо охраняют. Это и мобильные группы на джипах, и блокпосты, и пешие разведывательные патрули, бродящие по округе. В общем, военные не расслабляются. Кроме них есть и местная самооборона, нечто похожее на службу шерифа на землях Техаса. Начальник и 500 помощников-охранников, обеспечивающих порядок в городе. Как правило, их задачи ограничиваются усмирением пьяных драк в барах и борделях. К югу, в нескольких километрах от города, расположен десяток фермерских хозяйств. Это источник провизии для горожан и вечная головная боль для шерифа. Именно оттуда прибывают парни, изголодавшиеся по шлюхам, выпивке и развлечениям. Под развлечениями они понимают драки. На больше у них мозгов не хватает. Нет, я все понимаю. Мальчики работают, не покладая рук, и, дорвавшись до цивилизации, готовы набить морду любому, кто не разделяет их точку зрения на активный отдых. Кстати, год назад одну такую группу просто расстреляли на улице. Старая история. Тогда в город прибыло 10 парней. Загуляли, затеяли драку. Один из помощников шерифа сделал им замечание. В ответ его сильно избили, сломав руку и разбив лицо. Все бы ничего, но кто-то из гуляк еще и выстрелил. Да так метко, что убил сотрудника на месте. Спустя 10 минут прибыла команда шерифа. И еще до подхода военных все приезжие были убиты. Их просто расстреляли у входа в бар, как не подчинившихся правосудию. Никто даже не подумал выяснять, кто именно из этих парней стрелял. Мораль? Если вы приехали в гости, то будьте вежливее. Поверьте, здесь это доброе правило возведено в ранг закона. Мы с Рино вышли на улицу, застроенную однотипными 2-этажными домами. Эта улица считается в Кадизе центральной и называется Штельман-авеню. Кстати, старик Йосиф Штельман жив и здоров. Он живет в 1-этажном доме на берегу реки Рио-Бланка. Один из первых переселенцев и основателей Кадиза. Любит поговорить о старых и добрых временах, прихвостнуть для красного словца и жутко злиться, когда его ловят на нестыковках между рассказами. Несмотря на это, старик героический, высокий, статный, с роскошной седой бородой. Ему лет 65, но он в прекрасной физической форме. Такие старики, как он, напоминают мне героев Джека Лондона, готовых в любой момент собрать вещи и отправиться на край света. Не ради денег или высокой цели, ради дороги, пути, чего-то большего, что нельзя измерить деньгами и наградами. Того, что не дает жить спокойно, наблюдая, как жизнь проходит мимо. Мы с Иосифом иногда устраиваем посиделки за партией в шахматы. Разумеется, с рюмкой хорошего коньяку и сигарами. Делимся воспоминаниями о днях минувших и дружно поругиваем молодежь, прибывающую в новый мир, как на курорт. Штельман-авеню располагается перпендикулярно реке и разделяет город на 2 равные части. В нижней находится терминал, консервный завод и другие промышленные объекты. В верхней части города – военная база, жилые кварталы и все увеселительные заведения, включая бар «Севилья», куда мы с Риной и направляемся. «Карим, ты как, в порядке?» – послышался хриплый голос, и я увидел Барлоу, стоящего на веранде. Старик Уильям держал свой потертый дробовик на сгибе руки и хмуро смотрел на меня. Вытертая до белизны сталь холодно блестела на солнце. «В полном?» – кивнул я. «Что случилось? Напали маленькие зеленые человечки?» «Я видел, как к тебе заходила какая-то дамочка». «Клиентка». «Понятно», — прохрипел Билл. «Просто мне не понравился ее спутник». Вот я и решил прикрыть твою французскую задницу. Спасибо, приятель, но все хорошо. А что не так с ее спутником? Здоровенный парень с замашками лорда. Сосед презрительно скривился и сплюнул на землю. Не люблю таких, слишком высокомерный. Мальчик сидел, как на иголках, и постоянно крутил головой, разглядывая окрестности. От него пахло неприятностями. Я поблагодарил Барлоу и отправился обедать. Вот такой у меня бдительный сосед. Если быть точным, то здесь все такие. Мне повезло с соседями. Мы живем мирно, не лезем друг другу на глаза, но всегда готовы прийти на помощь, если возникнет необходимость. Семья Барлоу живет по левую сторону, по правую – семья, прибывшая из Германии. На самом деле они русские, из Казахстана, по какой-то причине не пожелавшие жить в Демидовске. Семен Вайль работает бригадиром в порту, а его жена Вероника сидит дома и нянчит трех прелестных малышей, родившихся в новом мире. Вместе с ними живет младший брат Семена, Александр. Ему лет 16, не больше. Парень хочет стать оружейником и вечно что-то мастерит в маленькой мастерской на заднем дворе. Иногда он подрабатывает у меня, когда мне нужно куда-нибудь уехать. Парень, он старательный, и ему можно довериться. Одно время я сильно подозревал, что эти ребята не просто так поселились в Кадизе. Со временем подозрения ослабли, но не исчезли. Слишком движение у Семена характерное. Это неистребимая военная косточка, о которой любят пошутить мои русские друзья. Думаю, вы понимаете, что я имею в виду. Армейскую выправку. Как ни старается Семен Вайль, но иногда он забывается. И тогда сквозь образ простого работяги проглядывают черты старого вояки. Спустя 4 дня я закончил работу над перстнем Асланбека. Отдал работу заказчику и начал готовиться к поездке. Забрал свою машину из мастерской, куда ее отдал 2 дня назад. Можно было и самому покопаться в ее стальных кишках, но времени не хватает. Машина? Обычный Land Rover. Их любят за неприхотливый нрав. Мой пробежал не 1000 километров по дорогам нового мира и ни разу меня не подводил. Вчера я договорился с Александром Вайлем, что он присмотрит за лавкой Ирина. Завтра начну собирать вещи в дорогу. Как правило, я беру с собой 2 рюкзака, не считая вещей, уложенных в машину. Большой рюкзак, лагерный, и второй, 3-дневка, рассчитанный на пешие прогулки в условиях дикой природы. Оружие. Старый Калашников, АКМН с подствольным гранатометом, 2 цинка патронов к нему и 300 патронов для пистолета. Гранаты для подствольника, 10 ручных гранат, 3 ножа и 2 рации. Канадский топор, лопата и кирка. Естественно, что в машине тоже стоит радиостанция. Без этих игрушек в наших местах не бродят. Канистр с питьевой водой и 3 канистры с горючим. Кстати, в Land Rover установлен дополнительный топливный бак на 200 литров. 2 комплекта полевой формы, запасная обувь, разгрузочный жилет, нижнее белье и прочие дорожные мелочи, вроде приличной аптечки и ящика сухих пайков. Кроме всего прочего, в машине лежит еще одна сумка с лагерными пожитками и инструментами. 2 спальных мешка, 3-местная палатка, 2 котелка, сковородка и кофейник, керосиновая лампа, несколько фонариков и приличный запас батареек. Да, я люблю путешествовать с комфортом. Прошли те времена, когда можно было жрать разную гадость, подстреленную в саванне. Я и сейчас не откажусь от куска свежего мяса, но увольте меня жить на подножном корме. В Вига отправлюсь по реке. Туда каждые 2 дня ходит грузовой паром. Старая, доживающая свой век посудина. Дороговато, если путешествовать с машиной, но средства позволяют. Из Вига в Нью-Портсмут проложена удобная и вполне безопасная дорога. Можно даже конвоя не дожидаться. Там тоже пошаливают, но гораздо реже, чем в наших краях. Из Нью-Портсмута до Порто-Франко сяду на хвост конвою и доберусь без особых проблем. Почему еду через Вигу? Есть там один старый приятель, который работает в охране грузового терминала. У меня есть несколько вопросов, на которые хотелось бы получить ответы. Парень, он надежный и зря болтать не станет. Проверенный комрад, хоть и еврей,